Ведь это уже революция явная, ощутимая. Теперь пошире, пошире разлиться ей. Дай повсеместно открытый бой самодержавию. Что надо сделать здесь? Что уже сделано без меня? Арсений в прошлый раз напоминал связь между городами. Да, без этого и без взаимной поддержки друг друга бороться тяжело. Захвачен ли здесь городской телеграф? Демонстрация городской управе. А почему не захвачена сама управа? Вошли мезенцы с Терешиным. Воротники и шапки у них густо облепил. Иний, здоровый с Лебедевым, Терешин крякнул. Морозит, жмет. Лебедев, весь еще в своих мыслях, даже не дождавшись, пока Терешин разденется, в упор спросил его. «Петр Федосеевич, городской телеграф занят?» Терешин нацепил на гвоздь свою шубу, потер ладонью, стянутой морозом щеки. «Нет, Егор Иванович, не заняли». «Почему?» «Почему?» Терешин пожал плечами, присел к столу. «Ну, не так это просто. Не в пустой сарай зайти». «Выходит, побоялись». Не гнущийся с холоду рукой, приглаживая волосы, в разговор вмешался Ваня Мезенцев. «Советовались мы насчет городского телеграфа, Егор Иванович, но туда Сухов согнал чуть не всю полицию. А у нас телеграф есть и свой, железнодорожный. Друзья мои, да как же можно допускать, чтобы сейчас свободно шли правительственные телеграммы? Ведь они же направлены против нас», — взволнованно проговорил Лебедев и прибавил с тяжелым укором. «Товарищи, вы допустили ошибку». «А что же, было сразу начинать открытый бой? Нам первым?» «Да при объявленном военном положении», — обиженно возразил Терешин. «Но вы ведь и не пробовали. Может быть, даже обошлось бы и без боя». «Не пробовали». Терешин опустил глаза. «Нет, они здесь не труса праздновали, просто не придали этому серьезного значения и лишку порадовали своим удачам». Лебедев сердито заходил по комнате. «Начали дело, и сразу же заминка». «Бой?» — рубанул он в воздухе кулаком, останавливаясь против Терешина. «А если бы и так? В Москве рабочие не испугались. Пусть бои разгораются повсюду, сливаются в один общий бой. Петр Федосеевич, ведь революция сейчас из подполья вышла на улицы. Это уже не стачка, это восстание. Смелость в действиях еще поднимет дух народа. И надо наступать, наступать». Терешин вскочил. «Егор Иванович, конечно, городской телеграф, но мы ведь ничего не уступили против нами взятого. Не наступать, Петр Федосеевич, это уже уступать. Стоя на месте, можно только защищаться. Победы же никогда не добьешься. А нам надо не защищаться. Нам надо нападать». Он сразу замолчал. Загудел гудок, сначала глухо, словно проламывая, пробивая какое-то препятствие, потом вырвался на свободу и стал шириться, разрастаться. Лебедев замер посреди комнаты, вопросительно глядя на Терешина. Тот пожал плечами, Мезенцев наклонился к окну, как будто улица могла ему ответить, что значит этот необычный гудок. Груня копошилась у печки, готовясь покормить Лебедева, из рук у нее выскользнула тарелка, и осколки со звоном разлетелись по полу. «Дежурит Гордей Ильич», — наконец вымолвил Терешин. О гудках никакого уговору не было.